В тот день, когда решалась участь беглецов, Ильхан Кулагу заболел. Как обычно, когда с ним случался приступ, помутился разум, и он лежал в своем шатре. Кроме лекарей и нукеров, оберегающих жизнь Ильхана, никто не смел войти или даже приближаться к нему. Вся жизнь в Орде на время, пока Кулагу вернутся силы, подчинялась Эль-Эль-Тибир. Выполняя приказ Ильхана, он сразу же в сопровождении стражи велел отправить Калымона с товарищами в Кямч. Кипчаки, приговоренные к смерти, были связаны по рукам и ногам и брошены в черную юрту. Им предстояло дождаться, пока поправится Ильхан. Приговаривая их к смерти, он не сказал, как они должны быть убиты. Способу, которым должен быть казнен человек, монголы придавали большое значение. И назвать его должен был Ильхан. Визиря заинтересовался Лингирей. Эль-Эль-Тибир почувствовал, что это непростой человек. В нем что-то настораживало и в то же время привлекало. И потому, обдумывая, как с ним поступить, он велел пока Салимгирею оставаться в Орде. Салимгирей знал, что Кундуз находится в ауле ханши, и знал, что проникнуть ему туда не удастся. Аул из нескольких десятков юрт стоял рядом со ставкой, на берегу небольшого синего озера, и по существующим порядкам тщательно охранялся личными нукерами Ильхана. Всякого, кто попытался бы приблизиться к нему, ждала верная смерть. Да и в самом ауле постоянно шныряли морщинистолицые злобные евнухи. Но Салимгирею нужна была не жена Ильхана, а простая рабыня, кипчачка Кундуз. И он решил попытать счастье, пробрался к озеру и затаился в камышах в надежде на удачу. Он видел, как рабыни ходили сюда довольно часто за водой. Томительно тянулось время. Солнце уже перекатилось на вторую половину неба и перестало быть горячим. И никто не шел к озеру. Потеряв всякую надежду, Салимгирей решил выбраться из своего убежища и вернуться в Орду. Вполне могло быть, что его ищут. Долгое отсутствие вызовет подозрение. Но именно в это время он увидел, как по тропинке к воде спускается старая женщина с кувшином. Стараясь не напугать, Салимгирей тихо откликнул ее. «Апа, мать, не бойся, выслушай всего несколько слов». Рабыня от неожиданности остановилась, лицо ее было испуганным и растерянным. «Мать, помоги мне увидеться с сестренкой, сказать ей слова прощания. Сегодня Тогуз-Хатун взяла себе новую рабыню. Ты ее видела? Девушка-кипчачка с длинными косами». Взволнованно и сбивчиво говорил Салимгирей. Губы женщины дрогнули. «Я знаю ее, но не знаю, чем могу помочь тебе. Приведи ее сюда. Я скажу ей всего несколько слов». Рабыня покачала головой. «А разве ты не знаешь, что ждет меня, если я это сделаю?» «Знаю, мать. Но я очень прошу тебя. Разве ты никогда не имела ни сестры, ни брата? Разве ты знала мало горя, чтобы не понять горе другого? Ведь может случиться, что я больше никогда не увижу ее». Женщина долго молчала, лицо ее было печальным, и все-таки страх, привычка быть покорной удерживали ее от решения. Наконец она неуверенно сказала: «Я попробую, и все в руках Аллаха». Набрав воды, женщина медленно побрела в сторону аула. Старая рабыня пересилила страх и привела Кундуз. Девушка бросилась к камышам, где затаился Салимгирей, но он властным голосом остановил ее. «Иди к воде. Делай вид, что полощешь кувшин, и не смотри в мою сторону». Кундуз повиновалась. «Теперь слушай. Ильхан поставил условие, что не вернется тебя к Каламону до тех пор, пока он не закончит постройку церкви в Кянше. Каламон обещал сделать все быстро. Я же постараюсь освободить приговоренных к смерти кипчаков, и мы уйдем в горы. Видимо, так предопределено судьбою, что нет нам места на земле для человеческой жизни. Плохо всюду, и в Золотой Орде, и в Ильханской Кулагу», — с горечью говорил Салимгирей. «Бить ли камнем сову или сову бить о камень — все одно. Погибнет сова. Так и нам не уберечь своей жизни, если покоримся. Как Тараби или Башман, соберу я вольных людей вокруг себя и стану мстить ханам». «А как же я?» — с болью спросила Кундуз. «Почему ты бросаешь меня здесь одну?» пока не освободится Коломон, тебе надо оставаться в Орде. Быть может, Ильхан сдержит слово, и вы сможете жить как люди. Моя же дорога неведома и полна опасностей. Кто знает, что может на ней случиться. Оставайся здесь. Мы не бросим тебя. Если все получится так, как я задумал, то далеко мы не уйдем. Дело здесь у меня есть. У Салимгирея здесь действительно было дело. В ханском шатре, где допрашивал их Кулагу, увидел он одного человека. Очень знакомым показался Салимгирею этот человек. В памяти вдруг всплыло давнее, но не забытое. Словно зарница неблизкой молнии высветила кусок его жизни. Тогда Салимгирею было 13 лет. Один из отрядов Чингисхана преследовал его род. Спасаясь от монголов, род ушел в горы восточного Туркестана, но и здесь не было спасения от черной тучи. Монголы отобрали скот, юрты, вырезали много людей, и самого Салимгирея ждала бы печальная участь, но ему удалось бежать. Он помнил, как, задыхаясь, бежал к спасительному лесу на склоне горы, а за ним слышался тяжелый топот коня. В ужасе Салимгирей оглядывался и видел большого черного всадника с поднятой над головой кривой саблей. Это гнался за ним предводитель монгольского отряда Тайбулы. Только густой лес заслонил его от неминуемой смерти. Но лицо монголы не могли заслонить даже время и то тяжкое, что выпало в жизни на долю Салимгирея. В шатре Кулагу он узнал Тайбулы, и голос крови требовал теперь отмщения. Где бы Салимгирей ни был, в каких сражениях не участвовал, всегда глаза его искали врага. Вот теперь, кажется, цель близка. Прогнав не к месту нахлынувшие воспоминания, Салимгирей только сейчас заметил, что у Кундуз больше нет ее прекрасных кос. «Ты зачем отрезала волосы?» «Это не я, это она!» Из глаз девушки закапали крупные слезы. «Кто?» «Тогуз Хатун. Она сказала, что девушке с длинными волосами нравится мужчинам». Салимгирей вырвался. «Придет время, и я брошу эту потаскушку поперек седла», — гневно сказал. «Не печалься, голова цела, волосы еще вырастут». Размазывая слезы по лицу, Кундуз попыталась улыбнуться. «Правда?» «Конечно. На вашем с Коломоном праздничном тое у тебя снова будут чудесные волосы». «Когда он будет, этот той?» «Будет. И волосы вырастут быстро, и Коломон скоро закончит церковь». «Пусть Бог услышит ваши слова». «Прощай, Кундуз». На юге день умирает быстро. Едва солнце коснулось края земли, на мир пала тьма, и крупные, как яблоки, звезды замерцали в бездонной глуби неба. Салимгирей долго лежал в зарослях чия, прислушиваясь, как затихала жизнь в Орде. Один за другим потухали костры уйо, на которых готовился ужин. Стал слышен лай собак, да изредка из степи доносились гортанные крики воинов, стерегущих косяки лошадей. Теплый ветер налетал порывами. Верхушки чия сухо и таинственно шептали. Салимгирей был терпелив. Черная юрта, где находились пленные кипчаки, стояла у самого края Орды, и даже во тьме, подсвеченный мерцающим жидким светом звезд, он хорошо видел ее купол. Истерзанная за день копытами коней засыпала земля. Когда сделалось совсем тихо, Салимгирей начал переползать от куста к кусту. Припадая ухом к земле, он слышал, как ходил вокруг юрты воин, охраняющий пленников. «Кто он, этот человек?» — подумал Салимгирей. «Быть может, единственный сын у матери? Но таков закон войны. Если я не убью его, погибнут 5 моих товарищей. Этот воин, повинуясь приказу своего Ильхана, считает незнакомых ему людей врагами. Для меня же враг он. И именно потому, что привык не думать, а повиноваться». Длинной была дорога в Ильханство Кулагу. О многом успел передумать Салимгирей, греясь у потаенных костров, разведенных где-нибудь на дне глубокого оврага. Правильно ли он поступил, подняв рабов в Сарай-Берке? Не слишком ли большая плата за спасение Коломона, гибель 10 000 рабов? Салимгирей вдруг понял, дело было совсем не в Коломоне. Случай с Ромеем лишь повод. Когда Махмуд Тараби позвал в Бухаре людей за собой, его вела вера в то, что сломленным чужеземными завоевателями людям надо напомнить, что они не рабы, что есть на земле такое понятие, как свобода. Человек, забывший об этом, становится рабом. Человек, помнящий об этом, даже в рабстве остается человеком. Перед глазами Салимгири вдруг стала та страшная ночь в Сарай-Берке. Он увидел пожилого раба, с которого только что сбили оковы. Тот стоял на гребне глиняного забора, дувал, высоко подняв руки, и морщинистое лицо его, освещенное дрожащим светом факелов, было прекрасно. Человек кричал: «Люди, видите, я свободен! Чем 100 лет жить в цепях, лучше одну ночь побыть человеком!» Салимгирею часто снилась та ночь. Он видел улицы, заваленные телами убитых, слышал предсмертные крики и звон сабель. Тогда появилось счастливое лицо незнакомого ему раба. Далекий топот коня насторожил Салимгирея. Черная юрта была уже рядом, и он вжался в землю, боясь пошевелиться. Подъехавший всадник окликнул караульного: «Эй, ты не заснул здесь?» «Нет». «Смотри, не вздумай заснуть. Если что-то случится с пленниками, по земле покатится твоя голова». «Знаю», — воин тяжело вздохнул. «Что с ними будет? Руки и ноги их связаны». «Ночь темная», — сказал всадник. «Как только взойдет луна, я пришлю тебе замену». «Кто они, эти люди?» — спросил воин. «Кипчаки. Они предали своего хана, а наш Ильхан одной с ними крови. Потомки великого Чингисхана не прощают измены даже тогда, когда ненавидят друг друга». «Да, вина их страшная, прощения им не будет». «Смотрите в оба, в Орде много кипчаков, и кто знает, нет ли среди них родственников пленников. Всякое может быть». Всадник повернул коня и медленно поехал прочь. Вскоре топот копыт затих. Салимгирей медленно вытащил нож и, неслышно оторвав свое тело от земли, метнулся к юрте. Через несколько минут 6 человек, похожие в звездном свете на тени, растаяли в темноте. Все так же долетал порывами ветер, и тонкие стебли чия терлись друг от друга. Их шорох заглушал осторожные шаги беглецов. Прошло совсем немного дней, и среди народов, населявших Ильханство Кулагу, пополз слух о том, что в горах появились вольные люди, которые нападают на монгольские отряды. Они не трогают, не обижают простой народ, зато ханские сборщики налогов не знают от них пощады. Когда весть достигла ушей Кундуз, радости девушки не было предела. Значит, Салимгирей жив и добился того, что задумал, а это обещало скорое избавление от тяжелой участи рабыни. Только Ильхана Кулагу никак не тронуло сообщение о вольных людях. Ему ли, великому и могучему, было бояться появления какой-то бродячей ватаги? Он просто повелел своему визирю отправить отряд на поимку непокорных и сразу же забыл о случившемся. Своей привычной жизнью жила орда. Незнающему человеку могло показаться, что множество юрт, разбросанных в степи, поставлено как попало и кому где вздумалось. Но тот, кто следовал порядкам, установленным великим Чингисханом, знал, что когда орда меняла место, бросая вытоптанный до черной пыли кусок степи, она ставила свой новый войлочный город в строго определенном порядке. Скрипели вереницы тяжелых двухколесных арб, шли бесконечные караваны крикливых и злобных верблюдов с громоздкими вьюками. Меж тугих, упругих горбов сидели женщины и дети. Проходило совсем немного времени, и из этого, казалось бы, беспорядочного движения и суеты вдруг появлялся первый ряд юрт. Они были самые большие, белые и предназначались для Ильхана. Юрта-дворец, юрта для приема послов, юрты, где днем обитали визири. За ханским рядом стоял ряд, где жили визири, потом шел ряд, предназначен для ханских жен. Дальше находились жилища нукеров, ноенов, воинов. В 10 рядов выстраивала орда свой город. И если хан был христианином, то находилось место юрте церкви и юртам, где жили попы. Если же повелитель орды исповедовал ислам, воздвигались юрты мечети. В одном Кулагу отступал от степных правил. Он отделил своих жен от Орды и разрешил им устраивать свой отдельный аул. Так было и в этом году. Жены Ильхана выбрали себе место неподалеку от главной ставки, в широкой части небольшой зеленой долины, у озера. Самой большой и самой красивой юртой была юрта старшей жены Тогус-Хатун. Она была подобна Белой горе и украшал ее чудесный орнамент из красного бархата. На расстоянии брошенного камня от нее, украшенной орнаментом из синего бархата, находилась юрта второй жены. Еще дальше, в зеленых узорах, юрта третьей жены. В отличие от кипчакских аулов, в которых юрты ставились там, где этого хотели хозяева, монголы выстраивали их в одну линию с запада на восток. В женском ауле не часто встретишь мужчин, только изредка пробежит из юрты в юрту евнух, отдавая на ходу приказания пискалявым голосом какой-нибудь из рабынь. Даже в те вечера, когда здесь появлялся сам Ильхан в сопровождении охраны, в ауле царил полный порядок. Пока Кулагу предавался утехам с одной из жен, нукеры находились под присмотром евнухов и не имели права ни на шаг отходить от того места, которое было отведено им. Только безумец осмелился бы проникнуть в женский аул. Ничто не нарушало его покой и в эти дни. По-прежнему перед заходом солнца, поднимая облако золотой от вечерних лучей пыли, проносился на водопой к озеру большой табун лошадей. В вечерней тишине было слышно, как жадно, отфыркиваясь, пили воду животные, как заливисто и яростно ржал жеребец, наводя порядок в табуне. Кундуз с тревогой прислушивалась к этим звукам, и сердце сжимала тоска по Коломону, по воле, которую она так неожиданно потеряла. Приближалась осень, и хотя давно должна была наступить прохлада, дни были по-прежнему жаркими, и прилетавший из степи ветер нес сной и запах нетоптанных трав. Кундуз не здоровилась. Она лежала в юрте для рабынь, исхудавшая, тихая, равнодушная к тому, что делалось вокруг. Вязкая дрема туманила сознание. Если бы она знала, что происходит в этот миг в юрте Тогус-Хатун, она бы нашла в себе силы подняться и, подобно птице, полететь туда. А Тогус-Хатун в это время сидела в окружении остальных жен Ильхана. Ярко пылала в светильниках черная вода земли, и, оплывшая от жира евнух, полуприкрыв глаза и раскачиваясь всем телом, рассказывал тонким голосом старинную легенду Салсаб. «И выехало тогда чудовище верхом на слоне, а ноги его волочились по земле». И вдруг дверь тихо распахнулась, и воины с обнаженными саблями ворвались в юрту. Кто-то из женщин слабо вскрикнул: «Тихо! Тихо! Пусть каждый останется на своем месте!» — властно приказал черноусый воин. Тогус-Хатун упала на ковер ничком, прижимая к груди атласную подушку. Воин шагнул к ней. «Где девушка-кипчачка, которой ты отрезала косы?» Ханша то ли от испуга, то ли из-за упрямства молчала. «Я последний раз спрашиваю тебя». Тонко свистнула за войлочной стеной юрты стрела, и, пробив ее, упала у ног воина. На улице послышались крики, звон сабель. Он наклонился и рванул Тогус-Хатун за руку. «Поднимайся, ты поедешь с нами». Ханша стояла перед ним бледная, полураздетая. «Оденься!» — крикнул воин, тревожно прислушиваясь к звукам на улице. Тогус-Хатун вдруг засмеялась. Она поняла, что стража уже обнаружила чужаков и близкое освобождение. «А я-то думала, что велят раздеться до конца. Придет время, и, быть может, ты услышишь и эти слова. А сейчас пошли». Воин грубо схватил ее за плечо и приставил к горлу лезвие ножа. «Ну же!» Тогус-Хатун поняла, что отчаяние может толкнуть воина на все, а помощь была еще далека. «Я отдам тебе, девушка, кипчачку», — хрипло сказала она, косясь на острое лезвие. «Поздно, ты поедешь с нами». Тогус-Хатун вдруг покорилась. Желание выжить любой ценой овладело ею. Два воина подхватили ханшу под руки и потащили к выходу. Черноусый обернулся к другим женщинам. «Ваша очередь наступит в следующий раз. Мы сейчас уйдем, но если кто-нибудь из вас закричит, он больше никогда не увидит солнца». Повискивая, катался в страхе по полу, похожий на кусок теста, ев. Воины исчезли, громкий топот копыт растаял в степи, и только гортанные крики погони да звон железа, когда схватывались в коротком поединке преследуемый и преследователь, эхом долетали из тьмы ночи. Воины Селенгерей уходили в горы, в темные ущелья, где можно было укрыться от погони. Дерзкое, небывалое дело совершили они. Долго обдумывал Селенгерей, как выручить Кундуз. Решение пришло неожиданно. Ханские лошади, которых обычно гоняли на водопой к озеру, днем паслись в предгорьях, и воины Селенгерея, выждав удобный момент, связали табунчиков и, переодевшись в их одежды, сами погнали лошадей до вечерней водопой. Когда животные утолили жажду, не стоило большого труда направить их не привычным путем, а повернуть на аул ханских жен. Обеспокоенная стража бросилась навстречу, чтобы в наступившей темноте полудикий табун не повалил юрты и не растоптал их обитателей. Этим и воспользовался Селенгерей. Кундуз выручить не удалось. Воины его были обнаружены. Пришлось быстро уходить. Вот тогда-то, не видя иного выхода, Селенгерей и решил взять заложницей любимую жену Ильхана Тогуз-Хатун. Еще никогда не случалось в Орде такого. Примчавшийся в женский аул отряд нукеров ничего не мог поделать. Ночь укрыла дерзких воинов Селенгерея, и ветер унес пыль, поднятую копытами их коней. Головы виновных и невиновных приказывал рубить спешенных хан. Через неделю в Орду прискакал израненный монгольский воин. Стража сразу же привела его к Кулагу. Валяясь у ног Ильхана, вымаливая себе жизнь, воин рассказал, что в горах на их отряд напали разбойники. Только его пощадили они, велев передать Ильхану, что в условленном месте вернуть ему Тогуз-Хатун в обмен на девушку-кипчачку по имени Кундуз. Гнев душил Кулагу, но выбора не было. Он смирил себя. Очень не хватало ему Тогуз-Хатун, да и не мог позволить Ильхан, чтобы подвластные ему народы заговорили о его бессилии и слабости. Придет время, и он жестоко покарает тех, кто посмел унизить его достоинство. Сейчас же предстояло согласиться на требования разбойников. По приказу Ильхана четверо нукеров повезли Кундуз в условленное место. Прежде чем отпустить Тогуз-Хатун, Селенгерей сказал: «Ты свободна, потому что не виновата перед нами. Но скажи Ильхану, что придет такое время, когда он будет держать ответ. Пролитую кровь можно искупить только кровью». Ханша стояла перед ним красивая, чуть располневшая. Алые, сочные губы ее тронула улыбка. «Я передам это, хан. Но не слишком ли рано отпускаешь ты меня?» Селенгерей презрительно отвернулся. «Напрасно торопишься. Твои воины могут обидеться. Им будет скучно». Селенгерей посмотрел на стоящих вокруг воинов. Один из них вдруг покраснел, опустил глаза, другой задвигал черными усами и оскалил крупные зубы в улыбке. «Уезжай!» «Ну что ж, твоя воля. Здесь, Ильхан, ты». Тогуз-Хатун подошла к коню и легко, почти не касаясь тремени, взлетела в седло. Кони двух женщин встретились на тропе, и каждая посмотрела в глаза другой. Тогуз-Хатун дерзко и весело, Кундуз устала и печально. Селенгерей сам принял повод коня Кундуз и помог сойти ей с седла. Девушка ткнулась ему лицом в грудь, и плечи ее задрожали. «Не плачь», — тихо сказал воин. «Не надо плакать. Все будет хорошо. Мы скоро вернемся в Кипчакские степи». Кундуз отстранилась от Селенгерея и со страхом и надеждой заглянула ему в глаза. «А как же Коломон?» «Не плачь, девочка», — повторил Селенгерей. «Все будет хорошо». Откуда было знать Кундуз то, что знал Селенгерей? Любовь и дело, которому без остатка дает себя человек, помогает ему обрести крылья. И крылья эти надежно служат человеку, какая бы беда ни приключилась с ним. Долгие годы рабства не сломили Коломона. Раньше жить ему помогало дело, сейчас же, когда пришла любовь, мир был полон удивительных красок. И казалось, что время бесконечно, что все можно начинать сначала. Словно ножом по горячему, живому сердцу полоснули слова Кулагу, сказанные Кундуз. «Ты увидишь ее только после того, как закончишь строить церковь». Что мог поделать вчерашний раб, если этого захотел Ильхан? Неповиновение означало смерть, но теперь у Коломона была любовь, и ради нее стоило жить, оставалось работать, верить и ждать. И чем бы ни был занят, какое бы дело ни делал Коломон с той поры, как ханские нукеры привезли его в Гянж, перед глазами неотступно стояла Кундуз. Он видел ее лицо в предрассветных туманах, наползающих из горных ущелий. Она приходила к нему в снах. Ромей работал самозабвенно. Каждый потерянный впустую миг казался ему вечностью. Только скорейшее завершение работы могло приблизить заветную встречу. Чуткое сердце предостерегало Коломона. Не верили как. Но слабым огоньком, путеводной звездой мерцала надежда. Ему нравилось строить церкви. В отличие от мусульманской печети, где украшать стены разрешалось только орнаментом, в церкви было дозволено много. Коломон всегда любил рисовать человеческие лица. Даже лики святых, рожденные его кистью, порой удивительно напоминали реальных людей, когда-то встреченных и запомнившихся ему на дорогах жизни. И снова, как в Сарай-Берке, захватила Коломона мысль нарисовать Кундуз. Ромей не был сумасшедшим и все-таки не мог справиться с тем искушением, которое вдруг овладело им. Он знал, что совершит святотатство, если поселит под сводами христианского храма девушку-мусульман. Кара будет жестокой. Ильхан обязательно приедет посмотреть церковь, а ведь он наверняка помнит Кундуз. И тогда Коломон уже начал оформлять алтарь. Он быстро и привычно писал святых, и только место, где должна была быть изображена Матерь Божья, все еще оставалось пустым. Разум предостерегал Ромея, рисовал ему картины страшной кары, а рука, сжимающая кисть, тянулась к подготовленной стене, повинуясь только сердцу. С каждым днем приближалось время окончания работы и час, когда надо было принять окончательное решение. И однажды сердце заглушило разум. Кисть коснулась загрунтованной стены. На освящение церкви прибыл сам Ильхан. Он был хмур и рассеян, болезнь все больше давала о себе знать. И Кулагу чувствовал, что конец его приближается. Бегло осмотрев то, что сделал Ромей, он велел наградить его горстью золотых монет. Уже сидя на коне, готовясь тронуть повод, он вдруг, словно вспомнив что-то, обернулся к Коломону. «Ты ни о чем не хочешь спросить меня, Ромей? Я помню и сдержу свое слово». Кулагу криво усмехнулся. «Твоя жена жива и здорова, но ты пока не увидишь ее. Скоро мои доблестные тумены войдут в Мекку. После того, как ты построишь в этом гнезде ислама христианскую церковь, ничто не будет больше мешать тебе воссоединиться со своей возлюбленной». Ильхан отвернулся и тронул коня. Коломон с криком бросился за ним, но нукеры, сопровождающие Кулагу, швырнули Ромея в дорожную пыль. Вера, которой все это время жил Коломон, рухнула, и на ее место пришло отчаяние. Жить не хотелось, то, о чем сказал Ильхан, не оставляло надежды. И только товарищи, с которыми он бежал из Золотой Орды, не дали ему в те дни умереть. Коломон не знал, что делать дальше, как поступить. Но не прошло и недели после отъезда Кулагу, как стремительный тумен и Ногая, подобно урагану, ударили со стены Гянджи и, сокрушив их, ворвались в город. Битва была кровопролитной, но недолго. Горожане дрались отчаянно, но врагов было много. Лавина всадников в одежде, покрытой серой степной пылью, растекалась по улочкам города, убивая, грабя, насилуя. Вместе с рабами и горожанами Коломон укрылся только что в построенной им церкви. Похудевший, с глубоко провалившимися глазами, Ромей сражался яростно, отчаяние руководило его поступками. Выпуская очередную стрелу во врагов, окружавших церковь, Коломон не думал, что защищает обитель Бога, которому он поклонялся всю жизнь. Сейчас Ромей защищал себя и Кундуз, которая, как и в дни выпавшего на его долю счастья, была с ним. Преданно, чисто и светло она смотрела на него с алтаря. Стрела с черным оперением вошла Коломону в грудь. Он не почувствовал боль, только вдруг закружился над ним гулкий свод храма, и он, лежа на каменных плитах пола, увидел грозные глаза Бога, и легкие белокрылые ангелы заметались, словно испуганные ласточки, под синим куполом. От стены вдруг отделилась Кундуз, подошла к Коломону, опустилась на колени и закрыла ему глаза ладонью. А в дубовую, окованную железом дверь церкви мерно и гулко били монгольские тараны. Пронзительно и страшно ржали кони. Беркенджар, прибывший с 50-тысячным войском Золотой Орды на помощь Кайду, тяжело заболел. Законы Чингисхана предусматривали подобное. Чтобы не терять драгоценное время, представители думенов, собравшись вместе, должны были вручить себя воле судьбы и тянуть жребий. Тот, кто окажется самым счастливым, становится лашкар-каше всего войска. Но на этот раз прибегать к жребию не пришлось. Кочевавший в низовьях Сейхуна Менгу Тимир, услышав о болезни Беркенджара, прибыл в распоряжение войска с отрядом в 1000 садиков и принял войско из рук больного брата хана Золотой Орды. Битва произошла близ города Сайрам, и барак, разгромленный совместными силами Менгу Тимира и Кайду, бежал вглубь Маверанахра. Но победители не стали его преследовать. Дойдя до Атрара, они остановились и решили дать отдых войску. Обосновавшись в Ходженте, барак стал лихорадочно собирать новое войско. Нужно было оружие, а его не было. И тогда, по совету мусульманского духовенства, пригрозив резней, барак потребовал от ремесленников Бухары и Самарканда, чтобы они сделали для него все необходимое. Уставшие от поборов и грабежей, не видя иного выхода, ремесленники согласились. Во дворах и на улицах городов запылали кузнечные горны. Днем и ночью не прекращались работы, звенели о наковальне молоты и шипело, поднимая клубы пара над сосудами с водой, красное железо, превращаясь в сталь. И снова, как в прежние годы, вдруг появилось на устах горожан имя Тамдама. Неспокойно сделалось в Бухаре и Самарканде. Шепот порой бывает страшнее крика.